гуру, мысленно устремляясь к какому-либо человеку, живущему сейчас на земле или жившему раньше, через знакомый облик его, входим в общение с его сущностью и касаемся его ауры. Реакция этого касания может быть весьма многообразна, но осознанный или неосознанный результат всегда налицо. То есть воздействие этого касания неизбежно. Мыслью касаясь какого-либо лица, получаем от него тонкие впечатления, порою едва уловимые или внешне вовсе нерегистрируемые, и все же, несмотря на это, каждое такое соприкосновение мысли не остается без следствий. Поэтому в выборе объекта мысленного касания следует проявить осмотрительность. Не всякой ауры можно коснуться безнаказанно. Зло и отрицательное влияние легко передаются по этим незримым проводам. Окружены токами пространства всевозможных родов. Воспринимаются они по созвучию, по сонастроенности, по устремлению или сознательному желанию установить определенную связь. Будем очень осторожны, внимательны, когда останавливаемся мыслью на ком-то. Мысль есть реальная сила, реальная энергия, не связанная обычными ограничениями плотных энергий.